Глава 21. Мау-золотник, да дорог. Я лежал на прохладном полу. Операция прошла быстро, буквально за 10 минут. Роботы-хирурги рутинно, словно я мясо-пластиковая заготовка на конвейере, обеззаразили место, вскрыли тело и вживили прибор. У них вышло так ловко, словно это была рядовая процедура по удалению аппендицита, только наоборот. Механический аппендикс врезали в тело, и даже швы уже были запаяны, как порванный башмак, моментальным клеем. Рядом неподвижно лежала уже перепотрошенная и заштопанная Нель. Она редко дышала, закрыв глаза, и, кажется, спала. Вокруг светились силькуа в одноразовых прозрачных комбезах, и помещение уже привели почти в полный порядок. Битое стекло и обломки были убраны, пол вымыт до блеска. Причем не только роботами-уборщиками, но и вручную. Один из сероволосых коротышек до сих пор ползал с хитрым уборочным инвентарем возле раскуроченных аквариумов. Убрали в сторону и остатки терминатора, положив там, на большой кусок пленки. Лишь кое-где еще виднелись отметины, оставшиеся после боя. Да тяжелые ящики, которые в торопях отодвинули к стенке, чтобы не мешали ходить. Пахло самой обыкновенной хлоркой и чем-то еще, словно кто-то пытался перебить вонь крови цветочным ароматизатором. А потом до меня дошло, пахло обычной розой. Внезапно один из техников подошел ко мне с прозрачным баллоном, подсоединил трубку с иглой и ввел ее в бок. Еще не совсем отойдя от наркоза, я только и смог что вяло попытаться отстраниться и поморщиться. Но процедура оказалась неожиданно безболезненной. А воображение подсунуло сравнение, будто мы с Нель бронемашины, а это все технари, которые обслуживали механизмы в ангаре. «Что это?» — тихо спросил я, увидев Моргану, скользнувшую через преграду из пленки, и указал взглядом на иглу. Хульдра, на которой сейчас был не только стерильный комбез, но и нечто похожее на невесомый прозрачный мыльный пузырь, надетый как шлем биологической защиты, а волосы свернуты в тугой узел, ответила не сразу. Сперва она подняла руку над головой, глянула на хирургических роботов и ткнула пальцами в голограммные кнопки меню. После чего роботы с едва слышным шорохом заскользили по потолку в сторону разбитого медотсека и скрылись за перегородками. «Это запас стволовых, иммунных и прочих клеток», — устало глянула на меня хвостатая женщина и пояснила. «Семерки — пилотируемые биороботы, они не умеют их сами генерировать, как живые существа. Приходится вкачивать синтетические». Я вздохнул, снова глянул на лежащую рядом Йонку. Затем осторожно поднял руку, занес над ее неподвижной рукой и на секунду замер. А не показалось ли мне, что мы стали близки? Вдруг это всего лишь мои иллюзии? «К черту, будь что будет, один раз живем», — едва слышно прошептал я. Затем тихо усмехнулся и опустил ладонь поверх пальцев девушки. Ну и что из того, что она сейчас внутри огра? Ведь Огр, то есть Семерка, — это всего лишь боевая машина с живым лицом, и внутри — та самая хрупкая Йонка. А еще я не смог не уловить, что Моргана поглядывала на меня краем глаза с улыбчивым прищуром. Нет, не со злым, а каким-то иным, по-доброму любопытным, что ли. Но валяться неподвижным бревном не дали, ибо вскоре в помещении мрачной красно-зеленой тучи возник Раникар. «Я разместил второго тетранога в проеме на крыше», — произнес старый Кирш, окинул взглядом мою спутницу и продолжил монолог. «И так как не смогу пойти с вами, сделал интерактивный план. Посмотри на запястье». Я через силу поднял руку, и там, прямо под кожей, вспыхнул небольшой прямоугольный экран, как у смартфона. Причем светло-розовые буквы были кириллицей, а слова — по-русски. Горела надпись «Этап 1». И бежал обратный отсчет в виде быстро убывающего счетчика. «Выполняй все в срок», — продолжил Раникар. «Время поджимает, но спешка тоже не нужна. Лучше потерять несколько минут на подготовку, чем совершить ошибку. А сейчас вставай!» И оставалось лишь молча кивнуть, ибо Раникар был полностью прав. Потому, глянув на безучастно обмякшее, запертое в прямоугольник аниматронное лицо на стене, сел, а затем тяжело встал и потрогал шов на брюхе. Боли не было, но, если так подумать, то прибор сейчас болтался в теле где-то неподалеку от моего человеческого тела, размещенного внутри огра в гибкой капсуле, как в женской матке. А меж тем цифры на запястье неумолимо бежали, отсчитывая драгоценные доли секунд. «Идем», — проговорил Раникар, отклонил в сторону пленку и двинулся прочь. И я пошел следом, оставив за спиной операционную, где безмятежно спала Йонка и суетились Моргана и Селькуа. Пленка, вторая, третья. Казалось, коридор тянулся вперед бесконечной чередой прозрачных, слегка шуршащих преград. По пути попалась группа пришельцев, занятых обслуживанием робота-краба. Два безмолвно обмякших, словно мертвых, лика струны. И больше ничего, лишь безжизненная пустота, как после бомбежки. Да сваленные в кучу тушки распечатанных биороботов. Метров через 100 мы остановились перед ничем не примечательной дверью. Обыкновенная, как и десятки других на этаже. Матовый пластик без каких-либо опознавательных знаков. Раникар внимательно оглядел ее, провел по гладкому пластику длинными и худыми пальцами и проронил короткое, но емкое «Ломай!» «Что там?» — на всякий случай уточнил я. «Кабинет Грини», — сухо ответил старый Кирш. «Он не обидится, я его знаю. Он поступил бы так же». Я поджал губы и пожал плечами. Он здесь главный, ему виднее, а потом отошел подальше и пошел в разгон. В дверь ударил всей мощью весящего почти тонну огра. Грохот был такой, словно я колотил кувалдой холодильник. Но на двери возникла лишь небольшая вмятина. Раникар тут же зло выругался на своем цокающе-щелкающем языке и опять потрогал дверь. «Еще!» Я попятился, пока не уперся в стену, сделал глубокий вдох и снова ринулся на преграду. Удар был еще громче, вмятина чуть больше, но дверь держалась. Железная, поди, такую даже я не проломлю. Зеленый гуманоид что-то злое и отрывисто цокнул, а затем указал на металл. «Ломай, пока не сломается, а я пойду поищу что-нибудь более подходящее для взлома». «Может, продолжить, когда найдется инструмент?» — скривившись, уточнил я, потому что ситуация до боли напоминала армейскую дурость. — Копай здесь и здесь, а я пойду узнаю, где надо копать. — Время! — проронил гуманоид. — Если сломаешь раньше, чем найду, мы его сэкономим. И быстро двинулся прочь. Я вздохнул, со скепсисом покачал головой, глянул на быстро-быстро бегущий таймер на запястье, поджал губы и опять отошел к стене для разгона. Когда уже собрался кинуться в стиле «вижу цель, не вижу препятствий», снова послышался голос Раникара. «Отставить! Я нашел!» На сей раз гуманоид был не один. За ним бежал целый десяток сероволосых коротышек, которые несли ворох инструментов и мешок суеты, будто инопланетные хоббиты или гоблины. Селькуа, шумно вереща, на грани ультразвука подскочили к двери. Почти сразу же вспыхнул лазер. Зашипел воздух, которым сдували расплавленный металл. Брызнули в стороны пышные снопы искр, быстро остывая на полу и превращаясь в мелкие, едва заметные шарики. Вверх к потолку, к вытяжке, потек серый дым, извиваясь тонкой виноградной лозой. Внезапно со стороны выхода на крышу послышались приглушенные выстрелы. Я сразу узнал тяжелый пулемет робота-краба, бьющий отсечкой по 2-3 патрона. Это был тот, которого оставили снаружи под навесом на самом верху. В такт ему донеслись долгие частые очереди чего-то мелкого. Я положил руку на рукоять пистолета-пулемета, вслушиваясь в звуки боя, а Селькуа застыли в беспокойстве, бросая друг на друга взволнованные взгляды. А Раникар тут же заорал на весь коридор. «Что встали? Работаем! Или наверх хотите?» Это привело коротышек в чувство, и они снова принялись за резку. В какой-то момент дверь дернулась, словно живая, и ей больно, и сжалась, но тут же обмякла. От неожиданности я вздрогнул. Казалось, дверца вот-вот заверещит, как поросенок, которого решили заколоть. «Задели блок смены формы и синтетические нервы», — проговорил Раникар, поймав мой недоумевающий взгляд. А когда у меня на руке, на запястье противно зажужжал таймер и замерцали красным цветом нули, начал цедить слова вперемешку со своим родным цоканьем, остававшимся без перевода. «Живее, отстаем от графика!» Главный селькуа, которого хотелось назвать прорабом, тут же заголосил, словно его макнули в кипяток, и принялся раздавать тумаки из-за трещины. «Гена, ломай!» — сухо прокаркал зеленый гуманоид, когда лазер замкнул линию реза. Селькуа тут же бросились прочь, открывая пространство для маневра. А я отступил назад, сделал вдох, наклонился вперед и побежал. Сразу стало понятно, что огровским телом я владею пока не очень. Гриня на крыше брал старт куда ловчее. Плечо ударилось в державшийся на соплях овал вырезанного металла, и тот с грохотом повалился внутрь. От неожиданности чуть не упал на колени и не ухватился за горячий от лазера край дыры, но удержался, хотя понадобилось еще 4 шага, чтобы погасить инерцию. Одновременно с этим в глаза ударил быстро меняющийся свет, рожденный мирами, мелькающими за большим во всю стенку панорамным окном. Следом, стараясь не задеть раскаленных краев проема, вошел плотно сжимающий губы Раникар. Когда опять раздались очереди, а те прогромыхали совсем близко в коридоре, Керш даже не моргнул, лишь зло поджал тонкие нечеловеческие губы. Вслед очереди коротко рявкнул в ответ пулеметом спущенный вниз краб, наполнив этаж вонью пороховых газов, смешанной с запахом горелого железа. А пленка едва гасила гулкое эхо. Затем снова было частое «та-та-та-та-та», которому в обратку бахнуло 2 раза, словно из тяжелого дробовика, и смолкло. Лишь тихие испуганные крики и какой-то селькуа, одиноко пищащий в коридорных далях, ультразвуковую трель, в которой отчетливо слышалась боль. Я дернулся было на звуки стрельбы, но пересилил порыв и лишь нетерпеливо глянул на старого гуманоида, нервно стискивая руку на оружие. Не бежать ли на помощь? Но тот лишь проронил. «Сами справятся, не отвлекаемся!» «Нас просто щупают понемногу!» Я скрипнул зубами, ведь там была Нель. Но Раникар прав, сейчас не время распыляться по задачам. Враг именно этого и хочет. Тем более, что девушка хорошо владеет оружием и вполне может постоять за себя. Но кабинет Грини был не очень большим и к тому же совмещенным со спальней, словно помощник Бусюсю-младшего, не придавал комфорту никакого значения. Половину помещения занимал стол, а в углу был шкаф с прозрачными дверцами, и там виднелось несколько комплектов брони. Они чуть отличались, словно были созданы для разных задач. Раникар быстро осмотрелся, открыл тумбу, достал из нее несколько трубчатых магазинов к пистолету-пулемету, и звякнул ими о столешницу, а потом вдруг замер, заметив что-то под кроватью. Присел. Вытянул руки и потрогал большой ящик с габаритами примерно с чемодан, с каким можно впритык войти в категорию «ручная кладь». «Доставай!» — проронил он, отходя в сторону. Я встал на колени, схватился за ручки по бокам и потянул на себя, вытягивая ящик на свет. «Это патроны?» «Лучше!» Глянув на меня с прищуром, словно расплывшись в улыбке, ответил Раникар. «Это портативный ружейный принтер. Он стоит как дорогой флайер. Гена, неси в коридор. Только аккуратно, эта вещь нас сейчас очень выручит. И нажми на запястье, чтобы перейти к следующему этапу». За окном вдруг что-то беззвучно мелькнуло, и тут же послышался громкий, смешанный с приглушенным хрустом стук, словно кто-то часто-часто бил молотком по льду. Мы с Раникаром одновременно обернулись на окно, а на бронированном стекле возникли пулевые отметины. Я снова глянул на своего спутника и тяжело вздохнул. Казалось, вместе с воздухом я вдыхал и нервное напряжение, висящее в этом самом воздухе. Да уж, щупают, называется. «Клац!» — проронил Раникар и быстрым шагом двинулся к вырезанной двери. Но на полпути остановился и достал со шкафа большой тубус с рукояткой сбоку. «Это тебе пригодится, поверь», — проговорил он, кидая вещь мне. «Что это?» — уточнил я, с трудом поймав вещь. «Не сейчас, потом. К тому же Моргана и Линель лучше объяснят». Я ткнул пальцем в нули на запястье, тут же сменившееся числом 40, наверное, минут. Взял тубус в одну руку, а второй ухватился за ящик и поволок наружу. Едва вышел наружу, как Раникар встал на колени и быстро и даже жадно припал к прибору. Он откинул крышку, и внутри вспыхнул яркий белый свет, от которого все невольно зажмурились. Сам же принтер на поверку действительно оказался просто пустой коробкой с утолщением с одного края. Тем временем гуманоид откинул боковину и достал несколько стеклянных емкостей прямоугольной формы, которые тоже были пусты. Раникар выругался и поднял взор своих холодных антрацитовых глаз на меня. Медленно мигнул, но не до конца. Мигательная перепонка прикрыла глаза лишь наполовину. А затем встал и заговорил. «Гена, принеси сюда биоробота-троянца. Буду учить тебя пользоваться принтером». Я с сомнением глянул на ящик, но спорить не стал. «Зачем, если и так все увижу?» Хотя то, зачем ему робот, было очень интересно. Наверное, опять, чтобы достать из него какие-нибудь микросхемы, внезапно ставшие нужными, и что-то запустить или отремонтировать. Мешкать тоже не стал, и вскоре быстро прошел между пленок мимо селькуа, закончившись менять роботу-крабу глаз на новый. Меняли уже во второй раз, первый после кислоты, а потом уже подбитый пулями. А старый глаз валялся здесь же, на полу. Но, двигаясь мимо лестницы, все же ненадолго остановился, чтобы получше рассмотреть тварь, прорвавшуюся мимо верхнего стража и теперь изрешеченную и валяющуюся в луже белой крови у входа. Она походила на инфернальную помесь птерозавра и летучей мыши размерами с крупного альбатроса. Но вместо морды или клюва у твари было нечто похожее на две жилистые, сложенные вместе ладони, отчего тварь походила на материальный плод сумасшедшей нейросети. В ладонях оно сжимало пистолет-пулемет. Рядом валялись небольшие гильзочки. И, сдается мне, это оружие из вскрытого нами арсенала. Я покачал головой и торопливо продолжил путь, вглядываясь в кровавые разводы на полу. Но ни раненых, ни убитых, ни Йонки не было видно. С тяжелым сердцем я дошел до места. Там схватил за край прямоугольный кусок пленки, на коем лежал синтетический убийца, и поволок обратно. Увидев меня, Раникар кивком указал на лежащий на полу... Нет, не так. Лежащий аккуратно, словно сама мечта перфекциониста воплоти, лазерный резак. Кто-кто, а селькуа знают толк в точности и порядке. Наверное, потому их и нанимают в башню. «Раздели троянца на куски. Размеры примерно как у куба с ребром 10 на 10 сантиметров». «Зачем?» — неподдельно изумился я, глянув на робота, которому теперь уготована участь быть расчлененным, словно поросячья тушка, что отправят на консервы. «Режь, время не ждет!» — повысил голос гуманоид, и я положил и без того похожего на реквизит для фильмов ужасов робота неподалеку от ящика и поднял лазер за ручки, такие же, как рукоятки обычной бензопилы. Тут ничего нового не было. Новое было потом. Увидев мой слегка растерянный взгляд, бегающий по незнакомым кнопкам и панелькам, Раникар снова заговорил. «Под красной подпружиненной крышкой кнопка запуска. Под оранжевый рядом включение мысленного контроля». «Мысленного?» — поморщился я. я не умел обращаться с мысленным. Проще уж обычные кнопки изучить. — Да, именно мысленного. Привыкай, пригодится, — произнес гуманоид с нажимом. Я вздохнул, поджал губы и щелкнул сперва одной кнопкой, отчего на лазере загорелись индикаторы, потом другой. — Режь! — повторил Раникар. Я стиснул зубы, повел плечами и направил излучатель на труп биоробота. Во всяком случае, откуда луч выходит, я видел, когда Селько орезали дверь. «Режь!» — снова с нажимом проговорил гуманоид. И я поджал губы и выпучил глаза, стараясь представить, как зеленый луч ударит в синтетическую тушку, но было тщетно. От нервного напряжения зачесалась щека, а от натуги заболела голова, причем не огровская, а моя собственная. «Сожми руки, а теперь, не разжимая, представь, что шевелишь пальцами, и к пальцам подведены датчики. Выбери пальцы. Какой будет отвечать за мощность, а какой запуск излучателя?» — зачитал короткую лекцию Раникар. Когда пленка шевельнулась, и в нашем участке коридора появилась живая и невредимая Нель, держащая в руке тяжелый дробовик с опущенным к полу стволом, я с облегчением глянул на нее, а потом снова сосредоточился на лазере, не желая опозориться. Все тело свело от усердия, но лазер не хотел включаться. И казалось, я сейчас был пунцовым от натуги. «Какие именно пальцы?» — процедил я сквозь зубы. — Любые. Хульдры вообще хвост используют. — обронил старый гуманоид, глядя на меня, как вредный препод на курсанта во время зачета. И мне нужно было метнуть боевую гранату. Вот честное слово, лучше бы сейчас граната была, а не вот это. — Да твою мать! — выругался я вслух, и тут лазер послушался. Прибор загудел, и на ноге робота возник яркий зеленый луч-зайчик, от которого стал подниматься черный дым, воняющий горелым мясом. Вспомнилось, что робот сделан в том числе из синтетических белков. Луч быстро прошил ногу, брызнув искрами вскипевшего металла синтетического скелета, а следом стал раскаляться сперва до красна, а потом и до бела пол. В том месте, куда падал поток когерентного света, бетон закипел, запузырился. «Поток воздуха для сдува не включил», — проговорил гуманоид, а я глянул на Нель, которая встала у стены, обняла сама себя руками, словно замерзла, и стала наблюдать за моими действиями. Минут 10 я мучил резак, пока не приналовчился. Но вскоре дело пошло быстрее, робот резался, как масло горячим ножом, разве что приходилось морщиться из-за отвратительной вони паленой плоти. «Выключай, кидай куски в принтер», — проговорил Раникар, когда нарезка туши терминатора на куски была завершена. Я тут же выдохнул, опустил прибор на пол и кинул подобранный штомок, какой был поближе, в открытый, источающий дневной свет ящик. Но мясо с титановой костью не упало на дно. Оно прямо в полете затормозилось в центре, несколько раз качнулось и зависло, словно кусок пенопласта, брошенный в тазик с водой. «Силовое поле?» — выдвинул я предположение. «Да», — кивнул Раникар и снова показал на прибор. «Дотронься до блестящей панели, где нарисована ладонь, и произнеси команду расщепления». «Я сделал, как сказано». Мясо тут же стало ужиматься и корежиться, словно в быстрой сушилке. А из-под принтера на пол что-то потекло. «Обезвоживание. Связанного кислорода и водорода в образце много. Их некуда деть. Я открыл слив. Пусть текут». Я вздохнул, наблюдая за волшебством. Внезапно Раникар выпрямился и застыл, глядя в потолок. «Тихо!» — прокаркал он. «Мы замерли». В тишине, разбавляемой далеким перечирикиванием селькуа и тихим шелестом вытяжки, был едва слышен метрический постук, редкий ляск и шелест. «Кена, быстро возьми лазер и режь!» Гуманоид поднял руку, замолчал и стал водить пальцем по воздуху, словно ища точку на потолке. «Отсюда до сюда!» — завершил он. Я тут же подобрал инструмент и направил излучатель вверх. Лазер заработал не сразу, пришлось снова мысленно собраться и поднатужиться для мысленного контроля. В итоге потерял не менее 3 секунд. В конце концов, на матово светящейся поверхности возник куда более яркий, чем плафон, изумрудный лучик. С треском брызнуло оранжевыми искрами. Квадратный участок потолка, примерно 2 на 2 метра, сразу погас. «Зараза!» — процедил я, пристально глядя на место реза. От зеленого зайчика перед глазами поплыли круги, как от засветки прибора. Пришлось щуриться, но это тоже не сильно помогло. Меж тем лазер побежал по панели, оставляя за собой глубокий рез с черными краями, похожий на те, что делает ацетиленовая горелка. По мере движения луча погасла 2-я потолочная плитка, а затем что-то шумно забилось, словно в полой трубе воздуховода. «У взломщика тоже есть принтер, но другой, для роботов. Я не думаю, что мощный, иначе бы атаки были массовые. Сейчас он просто не дает нам расслабиться», — проговорил Раникар после того, как недовольно скривился, будто кислый-кислый лимон съел. Он вздохнул и пробурчал еще немного. «Надо внести в планы темпы восполнения ресурсов и у вас, и у него. Но хватит разговоров, не отвлекаемся!» И мы вернулись к нашему принтеру, изредка поглядывая вверх. А меж тем мясо в освещенном ящике начало темнеть, как шашлык на углях. Еще больше ужимаясь, а потом и вовсе подернулось разноцветными язычками то ли пламени, то ли плазмы, превращаясь в белую золу. И некоторые язычки складывались в тонкие жгутики и утекали в боковину принтера. «Обезгаживание. Углекислый газ тоже проще потом взять из атмосферы. А все полезное останется в накопителях». Когда в силовом поле остался покрытый белым налетом титан и медные проводки, они начали таять, как в растворителе, только в воздухе, а не в жидкости. «Атомарная сепарация», — проговорил гуманоид, и вскоре от куска не осталось ровным счетом ничего. «Еще один!» — я вздохнул и кинул новый, наблюдая за залипательным зрелищем. Потом еще несколько раз. Вскоре на кромке принтера вспыхнул зеленый огонек. Ироникар поднял руку, останавливая меня, готового потянуться за очередной порцией. «Емкости полные, можно печатать. Проведи над принтером рукой и представь твердую пластинку». «Легче сказать, чем сделать», — пробурчал я, но сделал. На этот раз получилось со 2-го раза, уже лучше. В итоге передо мной висело меню. «Выбери магазин с патронами». Я набрал воздуха в легкие, глянул на внимательную Нель, снова поджал губы и провел рукой по меню. Патрон нашелся, и я ткнул в кнопку выбора. В середине принтера снова вспыхнула искра, к которой потянулись разноцветные ниточки ионизированных элементов. И в воздухе, словно в невесомости, стал медленно возникать цилиндр шнекового магазина. Это походило на растворение льда в кипятке, только задом наперед. Магазин печатался долго, минут 20, не меньше, и это тоже было залипательно. «А что-то другое можно?» «Зависит от лицензии», — проговорил Раникар. «Но огнестрельное оружие вряд ли. Для их лазерных активаторов заряда разрешающая способность печати слишком низкая». «А с капсулями? А гранаты? А мины?» Раникар пожал плечами. «Для изготовления всего этого нужны чипы контроля и лазерные детонаторы». «Зачем? У нас, например, нет ваших лазеров, и ничего, гранаты в поле работают. Стоит только кольцо выдернуть и отпустить чеку». «Это небезопасно для пользователя», — ровным голосом проговорил старый Керш. Я вздохнул и встал, поглядел на гуманоида сверху вниз. «Я готов рискнуть». «Хорошо». Так же ровно ответил он, словно и вовсе не спорил до этого, и добавил. «Но, скорее всего, в принтер не загружена модель, а если и загружена, то наверняка нет лицензии». Я скривился. Казалось бы, решение совсем рядом, но близок локоть, а не укусишь. И тут неспешно, словно сама не была до конца уверена в своей правоте, заговорила Нель. «Он не гражданин главенства, а житель Терры. Ему можно списать на аутентичные примитивные технологии, но модель придется придумывать самому». «Конечно, самому. Вы прямо сейчас возьмете с собой все самое необходимое и отправитесь в нижний слой. И принтер с резаком возьмете тоже. И все сам. Но учти, я поставлю ограничение по массе. По закону о пользовании аутентичным, ты можешь делать в один год не более того, что сможешь унести на себе. И не в семерке, а сам лично». Я усмехнулся. Это как с коренными народами Севера. Они тоже имеют право охотиться на краснокнижных морских млекопитающих. Но только вооружившись самодельным охотничьим инвентарем, сделанным по аутентичной технологии, то есть на промысел на моржа идти вплавь на самодельной лодке и кидаться в рукопашную с копьем с каменным наконечником. Раникар ненадолго задумался, затем сделал глубокий вдох и продолжил, подводя итог. «Хорошо, там время бежит 1 к 100, у вас 12 часов. Приведите себя в порядок, а я жду вас назад через 7 минут. На этом самом месте. Взломщик не должен успеть среагировать на ваше перемещение. Ренг сломал все системы наблюдения в этом кластере струны. Это на 5 этажей вниз, и в параллели к ним тоже». Гуманоид замолчал, а потом поднес сложенные щепотью пальцы к переносице и прыснул в нас благословением белого ока. Мол, с Богом!